Вас тоже всех, дорогие братья и сестры, сердечно приветствую любовью нашего дорогого Спасителя. И от сердца благодарю за то, что вы молились за мое выздоровление, да вознаградит вас Господь. Как Брудер Шмальк уже сегодня сказал, что у нас следующая тема весьма тяжелая. Первый вечер я говорил о том, что Библия повествует нам не только о Боге, но и о сатане. Библия говорит не только о Божьем плане спасения, но и о сатанинском плане погибели. И что Библия является книгой, в которой описывается постоянная борьба этих двух сил, Бога и сатаны. И цель сатаны до пришествия Иисуса Христа на эту землю создать свою единую мировую державу. Как он это делает и что он предпринял, об этом мы будем говорить сегодня. Это тяжелая тема, оно нам не нужно для спасения, но с другой стороны нас предупреждает Библия, чтобы мы были осторожны, поступали осторожны, учитывая, в какое время мы живем. И вот Христос, значит, не раз и через апостолов и сам предупреждал о том, что наступят тяжелые времена, последнее время нашего периода времени. Когда он пришел на эту землю по воле Отца Своего Небесного, то народ израильский его не принял. И вот он говорит этим людям, которые слушали и отвергали его, Евангелие от Иоанна в 5 главе в 43 стихе. «Я пришел во имя Отца Моего, и не принимаете Меня, а если иной придет во имя Свое, его примете». То есть Иисус говорит, придет еще кто-то другой, который скажет, что Я Христос, и Его люди тогда примут иначе, чем сделают с Ним иначе, как поступили с Иисусом Христом. То есть придет на землю когда-то Антихристос, не сам Иисус Христос, но другой, который называется этим именем. Во втором послании к Коринфянам, во второй главе, в 11 стихе, Павел предупреждает этих членов церкви следующими словами, чтобы не сделал нам и ущерба сатана, ибо нам не безизвестны его умыслы. Если Дух Святой проницает все и открывает и тайны божественные, то Библия говорит и о глубинах сатанинской. И эти сатанинские планы Господь открывал тоже апостолам и пророкам. И они показывают на страницах Священного Писания, через откровение, которое давал Господь им, что сатана будет пытаться делать. И сегодня наша цель на основании многих мест Писаний уяснить, как на протяжении истории последних столетий осуществлялся этот план, чтобы посмотреть, куда мы пришли, почему нам надо бодрствовать и молиться, действительно ли такая опасность грозит нам. И это сегодня наша тема. Апостол Павел писал во втором послании к Фессалоникийцам, во второй главе, от 7 по 10 стихи, следующее. «Ибо тайна беззакония уже в действии». То есть в то время, где-то более 1900 лет тому назад, это беззаконие, это тайна беззакония. Беззаконие тоже тайна. Церковь – это тайна. Как говорит Библия, тайна велисия велика. Я говорю уже о церкви, говорит Христос, Павел, второе, то есть в послании к Ефесянам, в 5 главе. Но беззаконие тоже является тайной. И Павел говорит, что вот эта тайна была в действии уже тогда. Но не только это. Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающий теперь. Кто? Дух Святой вместе с Церковью должен быть взят. И тогда это беззаконие откроется. Я читаю дальше. И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус Христос убьет духом уст и истребит явление ним пришествия своего. Того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякою силою и знамениями и чудесами ложными, и со всяким несправедливым обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. То есть придет этот Антихрист, и он придет обольщать людей. Он будет действовать силой, с чудесами, со знамениями, но сложными. Не силою Бога он их будет делать, а силою сатаны. И вот как Иисус Христос пришел на эту землю, став человеком, для того, чтобы помочь людям, так сатана придет на эту землю, станет человеком, и его назовут не Христос, а Антихристос, и цель его – погубить людей. В один из вечеров я говорил о реформации, что тяжелые проблемы, которые возникли в католической церкви, все эти отступления от учений Священного Писания привели к реформации. И многие люди потеряли доверие к церкви, вышли из этой церкви, некоторые стали организовывать новые церкви, появились протестанты, появились лютеране. Другие же вообще не пошли больше в церковь. Они стали дальше думать. И просвещенная интеллигенция в Европе стала под влиянием вот этого течения рационализма. Рация – это ум, разум. То есть под влиянием своего разума они стали дальше развивать свои человеческие теории. Они стали учить, что единственным Богом является сам человек. Вот церковь, она нас не привела к Богу. Значит, раз церковь нехорошая, то есть и Бог нехороший. А человек сам является Богом. Так они стали учить. И их не цель была, чтобы не церковь или не цари господствовали над народом, а надо бы создать единое мировое правительство, чтобы всех людей объединить в одной стране, и чтобы кто-то ими руководил, чтобы не было столько несправедливости, столько войн, столько различных религий. И вот эта просвещенная интеллигенция Европы в 18 веке постепенно таким образом через вот это вольнодумствие, через рационализм была приготовлена к иллюминатизму. Иллюминаты – это просвещенные, то есть люди, которые получили свет от сатаны, от Люцифера, просвещенные его светом. В 1743 году в Франкфурте на Майне родился еврей по имени Майер Амшиль Бауэр. Его после он переименовал себя в Ротшильда. И Ротшильды в настоящее время являются самой богатой семьей в мире. Это немецкий банк в Германии, это многие-многие банки в самых различных странах мира. Вместе, и он в свое время был самым богатым человеком мира. Теперь эта семья имеет большую часть капитала всего мира в своей земле, в своих руках. Так вот, этот Бауэр или Ротшильд, вместе с другим человеком, тоже евреем, Адамом Вайсхауптом, который перешел в католицизм и стал иезуитским священником. Он был, значит, ученым человеком в университете при Игольштейне. Он был профессором богословия католического и в то же время был сатанистом. И он вместе с такими людьми, как Бауэр и другие, сделали специальный заговор. Они составили себе определенные цели, и этот орден, или этот кружок, потом его переименовали в орден, то есть союз, назвали орденом иллюминатов. Иллюминаты, то есть просвещенные сатаной. И они создали, или поставили себе цель из 7 пунктов. Я их теперь буду называть, и мы, выходцы из России, из коммунистической страны, сразу поймем, откуда это все идет. Первое – ликвидация всех правомочных правительств в мире. Второе – ликвидация личной собственности или частной собственности. Третье – ликвидация права на наследство. Четвертое – ликвидация патриотизма, то есть чтобы все люди по всей земле не были патриотами. Пятое – ликвидация всех религий. Шестое – ликвидация семьи. И седьмое – создание всемирного государства с его всемирным правительством и новым мировым порядком, то есть всемирная революция. Значит, мы, зная учение коммунистов, и слыша вот эти 7 пунктов, сразу поймем, откуда оно произошло. 1 мая 1776 года был создан этот орден иллюминатов. Поэтому 1 май – это день сатанизма. Мы не знали этого, праздновали его как международный день, значит, борьбы за освобождение рабочих, а фактически это день рождения ордена иллюминатов, этой организации, которая поставила своей целью создание всемирного правительства с всемирным правителем, Библия его называет Антихристом. И вот этот орден стал работать. Главная его цель была именно вот это все, и к осуществлению этой цели они шли на протяжении долгих лет. 16 июня 1782 года этот орден был соединен с орденом масонов, фраймаурат, и теперь их называют просто масонами. Иллюминаты, они где-то сзади, скрытые, а все эти организации, их очень много в мире, называются масонскими. Основная сила этого ордена в его секретности. Они ничего не выдают. Они держат все секретно, и все книги, которые описывают о них, они почему-то быстро исчезают. А люди, которые пишут против них, они тоже недолго живут. Как же люди узнали о том, что существует такой орден, что существует такая цель? Когда одного из его членов по имени Ефея спросили, что, мол, это такое? И, мол, наверное, это и не так серьезно, он ответил, я вам на это ничего не отвечу. Одно лишь я скажу, что все это много серьезнее, чем вы думаете. Заговор до того обдуманно запланирован, что всем правителям мира и церкви невозможно будет избежать его. То есть заговор очень хорошо запланирован, и они были уверены в том, что они достигнут своей цели. 1785 году один из курьеров этого ордена по имени Ланце был убит молнией в Байере. Когда его полиция обыскала, они нашли в его сумке, в почтовой сумке, значит, секретные документы этого ордена. Поручение у него было такое, он от руководителя Всемирной революции Джузеппе Маццини из Италии должен был перенести эти документы во Францию, там готовилась французская или парижская революция. Первая революция в мире. Так руководителем этого всего всемирного движения был Джузеппе Маццини. И был он его до 1872 года. Когда полиция в Байере получила эти документы секретные, то они их вскоре обнародовали, и этот орден был запрещен. А фактически орден существовал дальше. После этого Джузеппе Маццини назначил другого руководителя, который помогал ему, это был некий Альберт Пике, и он руководил работой этих масонов в Америке. Значит, с 4 июня 1889 года этот Альберт Пике, руководитель масонского движения в Америке, писал, послушайте внимательно, что он пишет, «Богом является Люцифер, то есть Сатана. Несчастным образом Адонай, то есть Господь, тоже является Богом. Истинной и чистой философской религией является вера в Люцифера, равного Адонаю. Но Люцифер, Бог света и добра, борется за человечность против Адоная, Бога тьмы и зла». То есть сатану они называют Богом света и добра, а Бога называют Богом зла и тьмы. И что вот Люцифер, сатана, борется против Бога. Что он борется, это так. Но мы иначе понимаем, Библия иначе учит. Христос говорит, я свет миру. И что Бог положителен во всех вопросах. Бог, в Боге нет ничего отрицательного, а в сатане нет ничего положительного. Так эти сатанисты поменяли их местами. И цель ихняя – бороться вместе с Люцифером на его стороне против Бога. И вот тогда, в конце прошлого столетия, этот Альберт Пике разработал план для 20 века. Как же достигнуть мирового господства? Ведь правители не отдадут своей власти. Как же достигнуть всемирной религии? Ведь люди не будут изменять своей вере добровольно. Как же прийти к такому состоянию? И вот он разработал план, чтобы три мировые войны сделать в 20 веке и целый ряд революций и государственных переворотов. По этому плану в начале столетия надо было одну войну провести, чтобы Германия с Россией начали воевать, и чтобы в России сделать революцию и коммунистов поставить у власти. И эти коммунисты должны потом бороться против христианства. Затем, в середине столетия, развязать вторую войну, чтобы немцы начали войну против русских, но Россия, чтобы победила. И чтобы коммунизм насадить на всех континентах мира и им бороться усиленно против христианства. А в конце столетия развязать третью мировую войну между арабами и евреями из-за Иерусалима. И ослабить все государства до того сильно, чтобы они не могли больше сопротивляться и сделать всемирную революцию, как сделали революцию в России во время Первой мировой войны. Очень хитрый план, обдуманный план. И вот на протяжении истории этот план теперь осуществляется. Как же они вели подготовку к осуществлению этого своего плана? Он был 250 лет наперед запланирован, то есть план был долгосрочный, не короткий. А если где-то долгий план выполнять через столетия, то нужны многие люди, которые будут строго работать по определенной программе. И кто-то должен этим руководить. Так этих людей они и набирали. Один из них был Карл Маркс. Через него они, эти масоны, хотели осуществить всемирную революцию общественности. Но это им не удалось. Маркс был евреем. Его имя Мардохай. Тот, который много говорил о свободе, о равенстве, о братстве, тот, который говорил за рабочий пролетариат, он никогда не работал. У него было шестеро детей, о семье он не заботился. Трое детей умерли с голода, двое покончили жизнь самоубийством. Когда жена умерла, он даже на похороны своей жены не пришел. А когда он умер, шесть человек его хоронили. И сойдешь ты в могилу героя, в тихомолку проклятой отчизною, возвеличенной громкой хвалой. Так когда-то сказал Некрасов. Значит, цель свою они не достигли с этим человеком. Другой еврей, Фридрих Энгельс, ему помогал. Это был миллионер. Он многие миллионы давал Марксу для того, чтобы жить. А тот писал только свои книги и никогда не работал. Другим человеком, который много помог им, был Чарльз Дарвин, опавший христианин. Он написал две книги, конце прошлого столетия, в середине прошлого столетия, о происхождении вида и о происхождении человека. Этими книгами он пытался доказать, что не Бог создал творение, а оно путем эволюции создалось самим собой. Что мы не творение Божье, а мы от обезьяны. Если человек продукт эволюции, то есть случайный, то ему, у него нет назначения, у него нет цели и смысла в жизни, и никогда ему не придется давать отчет перед Богом. Этими книгами постарались подорвать авторитет Бога и Слова Божьего. И Карл Маркс сказал об этих книгах: «С ним и мы свергнем Бога с его престола». Затем русская женщина Елена Петровна Блаватская, то есть главная чародейка, верховная ведьма, основала в 1875 году Теософское общество. Под диктовкой сатаны она написала многие книги, и она создала секретное учение для этого нового мирового порядка. Но это учение должно было 100 лет держаться в секрете. И только в конце нашего столетия, в 1975 году, надо было выйти наружу для того, чтобы начинать интенсивную подготовку к осуществлению этого плана. Чтобы отвести от себя как-то вот эти все подозрения, масоны, значит, написали книгу. Русский профессор Нильс выпустил книгу в 1905 году «Протоколы сионских мудрецов». Что, дескать, не мы, масоны, это, а это сионисты, это евреи хотят это сделать, достигнуть мирового господства. А фактически эти тоже были евреи, только у них был свой другой план. Если сионисты хотели просто возвращение евреев на свою родину, то у масонов был совершенно другой план, план мирового господства. И вот подошло время Первой мировой войны. 38 государств были затянуты в эту войну. Ее спровоцировали, умышленно сделали, для того, чтобы погибло много людей, чтобы было разрушено много городов и сел, чтобы государства вошли в глубокие долги, и чтобы именно в таком тяжелом состоянии сделать революцию в России. 10 миллион человек погибло во время этой войны. В апреле 17 года еврей Лев Троцкий был из Америки переброшен в Петербург. Ленин вместе с 32 русскими революционерами, почти все евреи, были переброшены из Швейцарии через Германию в Россию для того, чтобы вести революцию. Римский папа дал Ленину 666 миллионов для того, чтобы провести революцию. Немецкие банкиры, евреи, богатые люди из Канады и Америки давали деньги на это, для того, чтобы шла война, для того, чтобы шла революция. А когда Ленин подписал мирный договор, то немецкий царь Вильгельм II дал Ленину 100 миллионов марок за эту одну подпись. Цель была достигнута. Россия, Германия, все эти 38 государств были в тяжелом состоянии, а в России у власти появились коммунисты. И они начали бороться против верующих. За первые 3 месяца было сожжено 40 тысяч церквей, монастырей и молитвенных домов. Было расстреляно 300 тысяч священников и проповедников. И только когда русский патриарх, зная, где Николай II спрятал свое золото, выдал Ленину этот секрет, то православной церкви была объявлена амнистия, а других расстреливали. Вот почему православных не преследовали все эти годы. Потому теперь Ленин взял в свои руки и деньги римского папы, из Америки он получал деньги, от немецкого царя получил. Получил деньги Николая, золото Николая II. Революция была сделана, цель была достигнута. Но вот шла сразу дальше подготовка Второй мировой войны. Из Ватикана римский папа финансировал Гитлера, Муссолини и Франко. Япония, Италия и Германия готовились к войне. А цель войны была заранее поставлена. И кто победит, было уже 50 лет тому назад решено, до начала войны, что победить должна Россия, коммунисты должны победить, чтобы в Европе, в Азии, везде появились социалистические и коммунистические страны. 72 страны были втянуты в войну. 55 примерно миллионов людей было уничтожено. Страшно большие разрухи в Европе, в России, в Японии. Война была очень дорогой. Все государства глубоко задолжались у этих богатых банкиров. Но Третью мировую войну должны начать евреи и арабы из Иерусалима, из-за Иерусалима. А как они начнут войну, если нет еврейского государства? Цель Второй мировой войны была евреев выжить из Европы, заставить их идти в Палестину, чтобы создать из государства Израиля и там завязать конфликт между евреями и арабами, чтобы они потом из-за них начать Третью мировую войну. И в прошлый раз, и позапрошлый раз я говорил, что Бен-Гурион в 1942 году на одном из конгрессов сионистов в Нью-Йорке требовал, что после окончания войны надо создать израильское государство. И израильское государство было создано в 1948 году как результат Второй мировой войны. Коммунизм распространился в Китае, в Корее, в Вьетнаме, в Кубе, в Европе. В разных местах появились эти страны, и везде они боролись против христиан. Сколько людей погибло в Союзе, в Китае, во многих других странах мира, везде лилась кровь христиан. 100 миллионов христиан, уничтожены за веру на протяжении этого нашего столетия. Другим человеком в этой целой галерее является Алиция Болей. Это была верующая христианка, жена одного пастора. Она развелась с мужем, отпала от веры, стала сатанисткой. Она написала под диктовкой сатаны более 20 книг и составила план для нового мирового порядка. Все ближе подходил этот термин, 1975 год. Но до этого времени надо было все держать в секрете и готовить весь мир к осуществлению своей цели. В плане было предусмотрено борьба против христиан и евреев, поэтому антисемитизм везде, это ихний план и борьба против христиан. Парализация и ликвидация всех правительств, то есть революции, войны, перевороты, путчи, изменение праздников, создание всемирного правительства, борьба за разоружение, чтобы правительства не могли защищаться, всемирный справедливый, в кавычках, распределение средств, урегулирование проблемы питания в мире, сатанистское посвящение масс, то есть не родиться свыше для жизни с Богом, а родиться свыше для того, чтобы служить сатане, и внедрение числа 666. Это все стояло на ихней повестке дня. Чтобы печатать всю эту литературу, в 1922 году было создано издательство Люцифера. Но люди стали возмущаться, как так, почему такое имя? И через 2 года его переименовали в издательство «Люцер и Струс», так оно и теперь называется. То есть вся их литература печатается в этом издательстве. И эта Алиция Болей организовала много организаций, которые помогали, готовили людей к будущему перевороту. Первый всемирный батальон, более 1 миллиона членов, группа новых слуг мира или всемирная добрая воля, различные организации под хорошим именем. И везде были эти слова «свобода», «равенство», «братство», «справедливость», «мир», то, что мы все знаем, что было на многих плакатах. А фактически там совершенно другая цель сзади, о которой люди, которых пхали вперед, об этом и не знали. В 20-х годах эта Алиция Болей безуспешно попыталась некого человека по имени Крушнамурти поставить на место Антихриста. То есть в 20-х годах они думали, что дело уже подоспело, но оно было не так. Мировая общественность и положение в мире не позволили в это время этого Крушнамурти воздвигнуть на мировой престол на место Антихриста. У сатаны свои планы, но он не дальше может идти, чем Бог ему разрешает. А Бог сатане многое дозволяет, это мы видим в истории Иова, для того, чтобы испытать наше отношение к Богу. Сталин, Гитлер, Мао Цзэдун – это были предтечи или преобразы будущего мирового диктатора Антихриста. А пожилые люди знают, с чем связаны эти имена. Так примерно будет тогда, когда будет у правительства этот человек. В 1966 году была создана церковь сатанистов. Ее первосвященник Антон Лафей сказал, «Эра поклонения сатане началась в 1966 году, когда Бога объявили мертвым и возникло общество сексуальной свободы». То есть Бога сказали, что он умер, сатана вместо Бога и вместо христианской морали – полная аморальная жизнь. И вот с этим началась эра поклонения сатанизму, говорит их первосвященник. По этому пути мы сегодня идем. Весь мир готовится к этому времени, к этому, значит, перевороту. И у нас в Германии с 1987 года существует оккультная демонская партия «Die Esoterische Partei». Почти во всех больших городах Есть специально большие группы, есть специально вспомогательные центры, где трансформируют человеческое мышление, где его возрождают для новой духовной жизни с сатаной. Все это сегодня можно найти почти в любом месте. То есть эти люди очень много потрудились и многого достигли. В каком же направлении работают эти люди, это движение «Новая эра»? Масонство – это ее политическая и военная мощь через Организацию Объединенных Наций. Это организация масонская, ООН. Дарвинизм является средством борьбы против Бога и против Библии. И сегодня во многих церквях у протестантов учат, что действительно не Бог создал мир и человека, а что он произошел самим собой, или человек произошел путем эволюции. В мышлении многих людей это очень глубоко внедрено. И хоть давно доказано, что это неправда, а все же и нашим детям все по сегодняшний день в школе стараются внушить эту неправду. Марксизм и коммунизм – это идеологическая линия этого движения. Поклонение сатане – это ее ихняя религиозная линия. А экуменическое движение – это средство для достижения единства всех религий мира. Это организация, Всемирный совет церквей, тоже масонская. Но им только нужно это временно. А потом эта вавилонская блудница, как мы читаем об этом в книге Откровения, она будет уничтожена зверем. Для того, чтобы ввести сатанизм во всей земле, надо сперва у каждого человека забрать его веру. А это трудно. Человек за веру многое, идет на многое. Поэтому всех людей объединяют, у каждого чуть-чуть забирают, что-то общее делают, чтобы прийти к общему знаменателю, к терпимости. Это и есть вавилонская блудница, об этом мы еще когда-то будем говорить. А потом, когда эта цель будет достигнута, тогда она будет уничтожена, она вместо этой веры, этой религии или всемирной религии будет другая поставлена. А вот для того, чтобы достигнуть этой цели, они пользуются этим экуменическим движением. А это, значит, как ООН, так и Всемирный совет церквей, обе организации были созданы в 1948 году, когда государство Израиль образовалось. Бог начинает свое, а этим сатана делает свое, значит, противоборство Богу. Борьба за права женщин, 8 марта, феминизм, то есть права женщины, равноправие, эмансипация, то есть женщину оторвать от мужа, детей оторвать от своих родителей, эмансипация – это линия борьбы против семьи и против морали. Ихняя цель – ликвидация семьи, чтобы люди жили одним обществом, каждый с кем хочет, чтобы у детей не было своих родителей. Поэтому сегодня гомосексуальные проблемы, жизнь мужчина с мужчиной, женщины с женщиной, поэтому усыновлять детей, и чтобы дети, значит, не воспитывались в семье, потому что считают, что семья – это очень вредное место для воспитания детей, общество должно их воспитывать. Борьба за мир, как линия объединения всех народов, пролетарии всех стран, соединяйтесь, и эти слова нам знакомы. Борьба за разоружение, как линия объединения всех государств. Экологическое движение. Мы старшие не знали раньше вопрос такого слова «экология». Не знаем, почему она появилась вообще. А какая цель? Охрана зверей и природы, потому что она божественная. Не Бог является Богом, а звери и природа. Поэтому нужно их охранять. Наркотики, рок-музыка и разврат, как средство для расширения подсознания в молодежи. И говорят, старых мы не можем перевоспитать. Ну пусть они останутся, какие есть, они вымрут. Нам нужно молодых перевоспитать. А когда эти молодые сами станут родителями, они своих детей будут воспитывать так, как они сами понимают. И сегодня у нас это проблема, и в семьях, и в церквях. Потому что молодые люди многое понимают иначе, чем старые люди. И Алистер Кроули, один из самых выдающихся сатанистов нашего столетия, сказал, что вот эти три рычага – рок-музыка, наркотики и разврат – они помогут нам переформировать все человеческое общество. И мы сегодня видим, до чего дошел разврат, наркомания и эта рок-музыка, которые проникают и в христианские церкви и семьи. Универсальная кредитная карточка, как финансовая линия движения. Вот я назвал 11 пунктов, и все это нам сегодня знакомо. А все это было давно, где-то 100 лет тому назад предначерчено. Вот этим путем нам надо идти, к этой цели нам надо прийти. И таким образом мы потом достигнем то, чего мы хотим. Что же Библия говорит нам об этом? Ведь это все люди хотят делать. Что же говорит об этом Бог? Послание к Колоссянам, 2 глава, 8 по 9 стихи. Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философию и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу. Ибо в нем обитает вся полнота Божества телесно, и вы имеете полноту в нем, который есть глава всякого начальства и власти. Это нет, это людям не нужно, нужно что-то новое. То, о чем Библия очень предупреждает нас, вот к этой цели стремится сегодня человечество. Мы теперь споем 1-2 куплета, а потом продолжим. Вот я назвал некоторые цели, некоторые линии этого учения. А теперь я кое-что разъясню, чему они учат. Ведь слово New Age или новая эра, новый мировой порядок, neue Zeitalter, neue Weltordnung, мы очень часто слышим, особенно молодыми, но для молодых является это много весьма доступное, понятнее, чем нам, пожилым. Но чему они учат? Где их учение неправильно? Оно неправильно в каждом пункте. И хорошо, когда мы знаем это. Суворов говорил, врага не надо бояться, а уважать. Надо изучать тактику врага для того, чтобы уметь противостоять ему. Часто мы говорим, нам все это не нужно. Правильно, мы ждем Христа, не Антихриста. Но нам нужно разъяснять нашим детям и внукам, где неправильно они поступают. И в каком отношении это учение неправильное. Первое, они учат, что Иисус не был Христом. Дух Христа временно жил в Иисусе из Назарета. Иисус только один из многих учителей или мастеров, которые из космоса иногда приходят на нашу землю. Библия говорит, что Иисус Христос – Сын Божий, и что Он сам Бог. А здесь говорят, нет, Он только один из многих. И вот это Дух какой-то, какой-то учитель, мастер какой-то из космоса на время вселился в Иисуса из Назарета, и поэтому Он стал Христом. Второе. Сатана – положитель. Люцифер – это шеф над всеми учителями, над всеми мастерами. А Библия говорит, Иоанна 8:44, что он отец лжи и что в нем нету истины, что он от начала себе солгал. То есть как раз наоборот учит Библия. Другое. Мир в мире не один, а много Христосов. А Христос говорит, Евангелие от Иоанна 14, глава 6 стих, «Я есть путь». Как-то один из пасторов тут в Германии говорит, Христос не имел права сказать эти слова. Он мог сказать, я один путь. То есть путей много для спасения. А Христос единственный только. Христос говорит, что Он единственный путь. И в этом отношении New Age учит неправильно. Далее, человек хороший, даже божественный. Злым является мир, который делает человека плохим. А Библия говорит, что помышление сердца человеческого зло от юности. Что нет в нем ничего хорошего, что нету ни одного делающего добра, что все согрешили и лишены славы Божией. А тут говорят, нет, плохой мир сделал хорошего человека плохим. Человек является одной из клеток головного мозга глобального Бога, то есть всей природы. Вся природа является Богом. А вот как у человека есть кости и волосы, есть плоть и есть мозг, а мозг имеет большую, другую функцию, чем кости или наши мышцы. Так говорят, вся природа – это Бог. А человек должен быть сравненный с мозгом вот этого всеобщего или всемирного Бога. Человек может сам, через самоусовершенствование, стать Иисусом Христом. Вы будете как боги. Конечно, если человек произошел от обезьяны, то когда-то человек должен стать Богом. Пока мы их не видим, что человек в свинью иногда превращается, лежа где-то в луже. Или человек нахальный может стать. Этот человек может стать. Но мы не видели ни одного человека, который бы стал Богом. А New Age учит, что человек через самоусовершенствование может достигнуть уровня одного из мастеров, как Христос. Или они учат и дальше, что человек через самоусовершенствование сам может стать Богом. То есть человек – Бог, раз он – клетка головного мозга всемирного Бога, то есть он – часть этого Бога. А Библия говорит, нет, это не так. Боги, сказал сатана, и вот этому они сегодня учат. Конечно, мы божественного происхождения, потому что Бог нас сотворил, но Библия не этому учит, чему учат они. Человек не нуждается в спасении, оно имеется в нем самом. Поэтому люди сегодня так и живут. Людям не нужно спасение. Потому что они говорят, человек сам себя может спасти. А Библия говорит, нет, это показывает весь план спасения, что человек не мог прийти к Богу через все вот эти пути, которые имели, через все эти периоды времени, через которые Бог провел его. Смерть не является врагом человека, но его другом и спасением. Библия же говорит, 1 Коринфянам 15:26, последний враг, который должен быть уничтожен, является смерть. Смерть – это враг человека, это возмездие за грех. Грех – это враг человека. А сегодня учат нет. Поэтому людям старым помогают умирать, чтобы они скорее умерли. Поэтому так много людей кончают жизнь самоубийством, потому что смерть – это переход из одного существования в другое. А фактически самоубийство – это грех, в котором человек не может больше покаяться, потому что он после уже не живет. Бог является всем, и все в этом мире является Богом, то есть вся природа является Богом. Жизнь на земле зависит от мышления человека, поэтому его мышление нужно расширять. А Библия же показывает нам нечто совершенно другое, что не надо трансформировать мышление человека, человек должен обратиться к Богу. Это цель Бога с человеком. Или другой пункт, человек зависим от космоса и от его целительных сил. Так Библия учит, что в космосе дьяволы и бесы господствуют. Ефесянам 6:12. А апостол Павел говорит в Деянии апостолов 17:28. Им, то есть Иисусом Христом, мы существуем, живем и движемся. А тут учат нет. Чем лучше будут люди думать, чем более просвещенные они будут в вопросах сатанизма, тем лучше они будут жить на земле. Ожидаемый Христос является седьмым Буддой буддистов, Мессия евреев, Мадхи мусульман, Кришна индусов и Иисусом Христом христиан. То есть все религии ожидают, что кто-то придет. А это одна и та же личность, учат они. Поэтому нам можно с мусульманами, с буддистами, с индуистами, с конфуцистами, все вместе жить мирно. И не надо их евангелизировать. Наш Христос – это то же, что, чего они ждут, только они его иначе называют. Вот это и есть смысл экуменического движения – объединять все религии, потому что Бог один, а пути к Богу в каждой религии другой. Религиозные праздники надо изменить. Ну, конечно, если все можно, то зачем нам обязательно настаивать на том, что праздники были наши христианские? Мусульманам они не нравятся, они не признают Христа, мы не признаем их, значит, Рамадан праздник. Значит, все это надо за борт, и надо сделать что-то всеобщее, которое было бы приемлемо всем людям. И вот апостол Павел уже раньше писал об этом, об этих тяжелых временах, которые придут. 1 Тимофею 4:1 и 2. Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским. Через лицемерие лжесловников, сожженных в совести своей. И в эти тяжелые, тяжкие времена мы сегодня с вами попали. Вместе с нашими детьми, с нашими внуками, с нашими семьями и с нашими церквами. Мы живем в то время, когда это учение интенсивно, значит, продвигается, и когда они уже очень многого достигли. Какая же теперь цель непосредственная? Я ее еще немножко раз разложу. Создание всемирного единого государства с единым правителем и новым мировым порядком. Вернуться к Вавилону. В вавилонское время был один народ, был один царь Нимрод, все люди были одно государство, у всех была одна речь, у всех была одна вера, но не поклонение к Богу, нет. Они поклонялись, значит, идолам. Второе. Использование космоса, то есть атмосферы, для угрозы и уничтожения противящихся этому религии и народов. Зачем нам туда эти спутники закидывать? Ведь нам Господь дал небо, нам дал землю. Ергималистасар, небеса принадлежат Господу, землю же Он дал сынам человеческим. Зачем нам туда, на Марс, на Венеру, на Луну летать? Все эти космосы, которые стоят миллионы и миллиарды марок и долларов. Сколько туда закидывается, с какой целью? С целью шпионажа на Земле, с целью разведки и с целью через эти спутники потом следить за людьми и уничтожать кого хочется. Это их цель. Отмена свободы совести. Об этом я говорил, что блудница – это Откровение 17, глава 6 стих, потом будет уничтожена. Сегодня, говорят, все религии одинаковые, надо каждому оставить свою веру, надо объединиться. А когда этот союз будет объединенный? Когда зверь, политическая сила, достигнет своей цели, тогда он эту блудницу, религиозная сила, уничтожит. Четвертое. Преследование консервативных христиан и евреев, как больных клеток головного мозга всемирного Бога. Если у человека заболят клетки головного мозга, он попадает в психиатрию. Так вот, верующие, твердо верующие в Бога христиане и евреи, это больные клетки головного мозга, их надо убирать. Введение всемирной религии, концентрация политической и религиозной власти в одних руках. это мы знаем из Кремля, что и политическая власть, и партийная власть, а партия, идеология – это то же, что и религия. Все это в одни руки. Так было у Нимрода, так было у фараона, он же тоже был и верховным жрецом, и в то же время царем. Так было у Навуходоносора, так было у Дария, так было у римских и кесарей. Так было у правителей в Кремле, в Берлине и везде. Политическую и религиозную власть иметь в своих руках. А это цель Антихриста. Только не в одном государстве, а во всем мире достигнуть этого. Всемирное объединение всех предприятий и фирм. Почти каждый день мы слышим, что предприятия укрупняются. С какой целью? Чтобы их было мало. И чтобы руководители всех предприятий были объединены в один союз и слышались Антихриста. А кто не будет вступать в эти союзы, тот не будет потом больше покупать. Тому невозможно будет там что-то продавать. Дальше всемирный контроль над всеми ресурсами. Распределять, как кто-то хочет, кому сколько достанется. Всемирная строгая налоговая система. Чтобы не было больше денег наличных, чтобы не было личной собственности, золота или каких-то драгоценностей, а все, что у тебя есть на конто, а с конта будут на соответственный налог брать. Всемирная универсальная безналичная денежная система. Мы уже забыли имя ЭКЮ, это были деньги для всей Европы, только в банках они были, в компьютере. Теперь мы знаем слово ЭЙРО, и скоро они будут. Еще ЭЙРО не вышло, как уже говорят о ТЕРА. ТЕРА – это всемирная валюта, которая готовится для всех стран мира. Если ЕЙРО только для стран Европы, то ТЕРА намечается для всех стран мира. Нумерация всех людей. Недавно в Коблинце показывали, как у людей наносили их номер на правую руку и на лбу. В банке показывали номер своего конта, закодированный черточками, наносить в двух местах, чтобы человек не потерял свою карточку или не украл кто-то, а он имел его всегда при себе. И тогда его деньги будут более надежны. Но это только начало. А потом будет нумерация всех людей. Сегодня добровольно. Введение строгого диктаторского режима с тотальным контролем над всеми людьми в мире. Мы, немцы, помним, что такое комендатура, что такое комендантский час, что это все допросы, все, не забыли. Так вот, цель – вести всех людей в мире, привести к такому порядку. Поэтому на личной карточке каждого человека, которая заготовлена для всех людей в мире, в Брюсселе, 35 вопросов для каждого человека. А если дать ответ на 35 вопросов, то вся информация о человеке будет там. И оно в компьютере, у него свой номер, и должен быть свой номер здесь и там. Никуда больше не убежишь. Проведение чистки мирового населения. Чистка тоже знакома из языка Сталина. Гитлер говорил Зойберунг. Когда чистили людей, и они учат, что 1/4 мирового населения лишняя и неблагонадежная. Поэтому их надо бы убрать в скором будущем. Ограничение рождаемости детей из-за так называемого перенаселения нашей планеты. А люди, верующие, многие сами на это идут. Наука доказала, что если бы люди возделывали все поля так, как возделывают их в Голландии, то могло бы жить в 10 раз жителей на Земле больше. Сейчас на 6 миллиардов. Наша планета с теми количеством или площадью обрабатываемой Земли, что она сегодня имеет, может кормить 60 миллиардов людей. Но ограничение рождаемости для того, чтобы не строить новые квартиры, села и города, не создавать новые фирмы, дескать, это хорошо, если только у людей будут по одному или по два человека, детей в семье. Введение искусственного осеменения женщин для того, чтобы только часть людей рождалась от своих родителей, арийской расы, которая руководящая прослойка общества. Остальные же должны быть выведена порода сильных людей, небольшим лбом узким, чтобы это были живые роботы, которые могли бы работать и делать то, что хотят остальные. Это в будущем коммунизме. Значит, введение Штербегельфы, я даже не знаю, как по-негрузски выразиться. Старым людям помогают шприцом скорее умереть, потому что старые люди ничего не производят, они только едят, они занимают квартиры. И чтобы столько, сколько умирает, столько детей и рождалось. Чтобы количество людей было, постоянно одинаковым. И особенно в Голландии это сильно уже практикуется, где многим людям помогают преждевременно умереть, пожилым людям. господство арийской расы. То есть не все люди будут руководить, а только определенная часть. Люди с так называемой «голубой кровью». Всемирное «справедливое» в кавычках распределение продуктов питания. Когда-то мы одного коммуниста спросили, а как же будет в коммунизме? При коммунизме все люди будут одинаковы? Он говорит, нет. Вас повезут на автобусе или в летучке на работу, или на велосипеде поедете, а меня на Волге. Вам выдадут спецовку бесплатно, а у меня будет хороший костюм с галстуком. Вот это коммунизм. То есть, соответственно, раз ты живой робот, ты будешь столько получать. Это только в кавычках справедливость, а фактически совершенно другое. Охрана природы, потому что она божественная. Охрана зверей и животных, потому что они наши братья. Поэтому нас не удивляет, что в некоторых церквях крестят кошек и собак –